практики замедления времени. Как без спешки наслаждаться каждым моментом. Юлия Тертышная. Читает Диана Муратова. Не надо только все время тыкаться носом в прошлое или мечтать о том, каким могло бы стать будущее. Сегодня у тебя маскарад. Получай удовольствие. Макс Фрай. Чужак. Введение. Так сложилось, что большинство людей проводит свою жизнь на автопилоте. Думаете, это не про вас? Чтобы проверить, просто задайте себе вопрос. Чем вы наполняете каждый свой день? Ответ на него и есть ваша жизнь. Скорее всего, вы просыпаетесь, выпрыгиваете из кровати, бредете в ванную. Утренние монотонные процедуры. Собрать себя, собрать детей, если вы еще и родитель. Затем вы ныряете с головой в рабочий день со списками задач, дедлайнами и вечно недостающим временем. Вечером, после всех этих дел, звонков, встреч, решений, у вас совсем не остается сил. Наступает момент, когда единственное, чего хочется, это лежать, чтобы вас не трогали и дали возможность наконец-то включить очередной модный сериал. Выходные все расписаны делами по хозяйству, а встречи с друзьями стали редкостью, потому что на них нужно время. Так все чаще и чаще вы говорите жизни «потом» вместо «да». Примерно в таком ритме большинства из нас проходит 52 недели в году с перерывами на праздники и отпуск. Чтобы было нагляднее, представьте себе, что обычная сантиметровая лента – это линия вашей жизни. Сколько сантиметров лет нам отпущено, мы не знаем. Поэтому для простоты возьмите среднестатистический возраст жизни сегодня – 74 года. Отмерьте его на ленте, а потом зачеркните или отрежьте то количество лет, которое вы уже прожили. И честно посмотрите, сколько времени, буквально какой кусок ленты, остается в ваших руках. И вот теперь ответьте себе на вопрос. Чем вы действительно хотите наполнить это время? Если у вас нет на него ответа, не переживайте. В процессе прослушивания этой аудиокниги вы его найдете. Более того, вы осознаете, из чего состоит ваша жизнь сегодня. На что вы растрачиваете драгоценное время? Кому? Куда? А главное, почему его отдаете? Чему, не задумываясь, регулярно говорите «да», а что откладываете в никуда? Ну и в итоге поймете, чем в конце концов хотите наполнить все свои последующие недели, месяцы и годы жизни. Люди говорят, что время проходит, а время говорит, что проходят люди. За последние 20 лет своей практики в коучинге я работала с разными клиентами, в том числе с предпринимателями и руководителями, которым было важно уметь управлять и временем, и собой, и людьми. Им это было нужно для того, чтобы чувствовать себя эффективными и результативными. Но часто, даже будучи очень успешными, они не чувствовали себя счастливыми и теряли вкус к жизни. То, чем они раньше ее наполняли, переставало их радовать, и апатия интенсивно махала рукой из-за угла. Мы часто заблуждаемся. Думаем, что успех делает нас счастливыми, а стресс на работе убивает. А на деле оказывается, что пустое, изношенное, бесцветное, смертельно скучное существование убивает нас быстрее. А для счастья, помимо успешного успеха, важны и нужны и другие сферы жизни, на которые ранее не обращали внимания. И начинаем мы это замечать только тогда, когда перестаем ощущать вкус жизни. Чтобы такого с вами не происходило, нужно научиться управлять своим вниманием. Это важный навык, который мы будем тренировать на протяжении всей аудиокниги. Управлять своим вниманием – значит управлять временем, которое есть в вашей жизни. Замечая, что сейчас оно наполнено, и кто в этом виноват, вы научитесь распоряжаться своей жизнью по собственному усмотрению – а не под воздействием других людей, социальных сетей, новостей и иных обстоятельств. Это даст вам полноценное чувство управления и проживания своей жизни во всей ее полноте, а не ту иллюзию, которую мы часто себе создаем. Парадокс современной жизни в том, что мы либо куда-то спешим, хотим все везде и сразу, либо нам скучно. Мы постоянно окружены всевозможными гаджетами, которые побуждают нас заполнять с их помощью каждую секунду жизни. Вы спросите, зачем мы это делаем? Да чтобы чувствовать включенность в жизнь. Именно так мы создаем себе иллюзию. На деле же наш мозг погружается в состояние блуждания, которое заглушает мысли и эмоции. Постепенно нам становится все более безрадостно. Мы бежим от себя, потому что быть собой и со своими мыслями невыносимо. И мы не можем остановиться, потому что для многих из нас ничего не делание – обременительная задача, которая равна пустой трате времени. В одном из экспериментов, проведенных исследователями Университета Вирджинии, добровольцы, испытуемые, предпочли подвергнуть себя легкому электрошоку, вместо того, чтобы сидеть и ничего не делать. Один из них сделал это 190 раз. Люди хотят шокировать самих себя от скуки и используют для этого отрицательную стимуляцию, которая сегодня как никогда доступна. Но разве нет других способов заполнить пустоту и убрать скуку из своей жизни? Конечно, есть. И об этом аудиокнига, которую вы сейчас слушаете. С ее помощью мы переведем ваше внимание с внешнего мира на внутренний, на собственное состояние, мысли, убеждения, привычки. Это будет похоже на свидание с собой. С каждой прослушанной главой вы все дольше будете пребывать в настоящем, начнете замечать, как много интересного вокруг вас, чему вы с азартом скажете «Да, жизнь». Я участвую. Чем сильнее будет развит ваш навык управления вниманием, тем сильнее будет навык самообладания. А чем больше вы способны управлять собой, тем удачливее будет жизнь. И как итог, вы перестанете торопиться, потому что время перестанет быть вашим врагом. Этот путь приведет вас к счастливой, наполненной жизни. И чтобы это произошло, в этой аудиокниге я расскажу вам, как начать жить в состоянии расслабленной радости уже сегодня. Я дам простые практики, которые помогут замедлиться и успокоиться. Вы перестанете бежать вперед паровоза и больше не будете перематывать в голове пленку прошлых сожалений и будущих тревог. Вместо этого вы ощутите, как время течет через вас и как с помощью простой самонастройки вы можете управлять временем, влиять на качество своей жизни. Научиться замечать, что сейчас перед вами и какой выбор вы делаете. Например, проживаете драму или ощущаете радость. Сфокусировать внимание на том, чем вы уже обладаете, и научиться замечать хорошее. Важно научиться не страдать и не бороться с жизненными раскладами, а быть в ладу с тем, что у вас есть сегодня. Если же вы из тех, кто считает, что хорошего в жизни мало, и вам часто хочется пожаловаться на что-то и провалиться в дефицит, то из аудиокниги вы узнаете, как перенастроить эту привычку. Поделюсь с вами инструментами и опорами, благодаря которым вы научитесь замечать хорошее в каждом дне и начнете даже в рутинных задачах находить приятное. Точно так же, как вы тренируете мышцы тела, можно нарастить и мышцу радости, шаг за шагом, день за днем, и жизнь станет лучше. Эта аудиокнига поможет вам включиться в жизнь. И неважно, сколько лет до этого вы прожили на автопилоте, 20 или 50, совершенно точно оставшиеся годы можно удлинить и прожить их мощно, драйвово и с кайфом. И речь здесь не о том, чтобы все успеть запихать это в экшн-календарь или применить крутой тайм-менеджмент. Как я уже говорила, речь о том, чтобы научиться управлять своим вниманием и, соответственно, временем, которое есть в вашей жизни, и осознанно его потреблять. Кстати, это еще один нужный навык, который эта аудиокнига поможет вам обрести. Выполняя одну простую практику каждый день, вы станете все больше присутствовать во всем, что делаете, и таким образом начнете замечать свою жизнь. Видеть, внимать, зрить. Если, выйдя на дорогу жизни, вы пойдете, куда глаза глядят, то и придете, куда попало, потратив время на что попало. А в конце этого пути, разведя руками, скажете: «Как же так? Не такую жизнь я мечтал прожить». Я верю, что после прослушивания аудиокниги ваше зрение станет четче и яснее. Вы вспомните, найдете или заметите то, куда вы на самом деле хотите прийти и как хотите провести оставшееся время драгоценной жизни, которая дарована вам. Вы по-настоящему живы. Это и есть чудо, о котором часто мы забываем. А я, собрав весь свой личный и профессиональный опыт, от первой до последней страницы буду поддерживать вас и помогать вам делать шаги в нужном направлении, к вашей счастливой жизни, к удивительному и безразмерному океану времени, в который вам захочется нырнуть, исследовать и серфить на его волнах. Ведь когда Бог придумывал время, Он создал его достаточно. Ваш самый преданный болельщик — Юлия Тертышная.